Глава 15. Зайка. Я не думала, что от чужих слов может быть так больно. А мне реально больно. Под ребрами аж пульсирует, сжимаясь при каждом сокращении сердечной мышцы. Я не понимаю, за что он так со мной, почему, что ему не так. У нас же все здорово получилось. Я уверена, что ночью он был доволен и счастлив. Ему было хорошо, со мной, а не с какой-то там милой. Нафиг тащить ее в наши отношения, я не понимаю. Чертова тень тетки над моей жизнью просто вымораживает. Куда ни сунься, везде эта грымза. Даже на расстоянии умудряется палки в колеса вставлять. Неужели Вадим не видит? Зачем ему мило, когда вот она я? Красивая, нежная, его без остатка. Зачем обижать грубыми словами про то, что я всего лишь заменитель, случайно попавшийся под руку? Да, я сама старалась сделать так, чтобы он принял меня за нее, но это нужно было исключительно для дела, и только на первом этапе, чтобы он почувствовал, принял меня, понял, каково это с настоящей женщиной. А утром, когда все раскрылось, неужели он не мог меня обнять, прижать к себе, поцеловать? Я ведь не сделала ничего плохого, все ради нас. Он взял и обидел. Я так ждала с утра теплых слов, а получила ушат ледяной воды за шиворот. Ни радости, ни тепла, только ледяные слова. Чурбан бесчувственный. Разве не знаешь, что с девушками так нельзя, тем более с беременными? Ничего. Вот появится живот, тогда Вадим поймет, кто ему на самом деле нужен. Я его, конечно, сразу не приму. Пусть походит, помучается, подумает о своем поведении и о том, как загладить вину не перед какой-то там стрёмной теткой, а передо мной. Посмотрим, на что хватит его фантазии. Улыбаюсь, представляю Вадима на коленях с огромным букетом белых роз, и на душе становится чуточку теплее. Он все-таки классный. Тугой, как и многие мужики, но все равно классный. И пара из нас получится шикарная. А Мила? Мила пусть в деревню валит к мамаше моей. Будут на пару коз доить и говно из-под кур выгребать. Весь день я жду от него звонка. Стоит только телефону загудеть, как сердце ухает до пяток и начинает бешено сокращаться. И каждый раз облом. Хватаю телефон в надежде увидеть заветный номер, а там кто угодно, но только не Вадим. Друзья, банки, мать с очередными претензиями, а его нет. Не хочется плакать. Особенно, когда вечером на экране высвечивается мерзкая Мила. «Да», — отвечаю натянуто, внутри звенит и крошится. «Зай, привет». Сегодня мне особенно противно слышать ее довольный голос. Так и хочется заорать в трубку. «Вали, откуда приехал, и не мешай!» Проглатываю слова, которые уже вертятся на языке. «Привет, ты уже вернулась?» «Да, столько идей новых ты не представляешь. Когда я воплощу все, что задумала, это будет бомба». «Ага, сейчас. Это у меня будет бомба. А у тебя так, бездарный, как и ты сама пшик». Я вынуждена слушать ее бред о развитии бренда и дурацкие планы, а сама еле дышу, потому что до меня внезапно доходит, что она дома, с ним, с моим Вадимом, что будет лезть к нему с объятиями и поцелуями. Перед глазами пульсирует красная пелена, я давлюсь от ревности. «Ой, что это я все о себе и о себе? Ты-то как, скучала?» «Да вообще, рыдала кровавыми слезами и причитала, где же моя любимая, мать ее за ногу, тетушка Мила?» «Нормально все. Мы сейчас ужинать будем. Придешь?» «Конечно, приду. Не оставлять же эту дрянь с ним наедине». Я не успеваю ответить, телефон гудит в руках. Отвожу трубку от уха и опускаю взгляд на экран. Там сообщение от Вадима. Никаких ужинов. «Не знаю». Пытаюсь проглотить горький ком в горле. «Чего не знаешь? Собирайся и приходи». Снова гул. «Не смей приходить». Всего три слова, но я чувствую в них злость и ярость. Он даже смайлика никакого не поставил, не шутит. Сидит с ней рядом, и пока Мила меня приглашает, строчит мне злые послания. Откидывает, будто я какая-то дворняжка. За что он так со мной? Снова больно. Как будто ударил. «Ты помнишь, о чем мы говорили? Ноги твои больше тут быть не должно». Всхлипываю. «Зай?» Настороженно спрашивает Мила. «Ты чего?» «Икаю». И делаю это еще раз, специально. «Водички попей». «Я сейчас заору. Мне дышать больно, она водички предлагает. Я бы с удовольствием плеснула ей в морду этой самой водичкой или чем-нибудь еще. И подожгла бы к чертям собачьим». «Ну что, придешь?» Я до дрожи хочу согласиться, но чувствую, что Вадим будет мне не рад. «Нет, Мил, у меня встреча с девочками из группы, мы уже договорились». «Да?» — разочарованно тянет она. «Жалко. Дура верит, а я умираю от обиды и ревности. Может, завтра? Сама предлагаю, очень надеюсь, что завтрашнему дню Вадим сменит гнев на милость и перестанет меня отталкивать. Но не может же он в самом деле долго на меня дуться. Я же зайка, меня все любят, и он должен любить. На заднем фоне улавливаю мужской голос. Это Вадим, и кажется, он пытается заставить Милу завершить наш разговор. Это ранит. Не, завтра никак. Мила перешептывается с ним, я не могу разобрать слов, только слышу ее идиотский смех. Почему? Вадим приготовил мне сюрприз. Едем туда, где пальма, океан и белый песок. Здорово, да? Я прикрываю глаза, не дышу. Почему ее под пальмы, а меня даже на порог не пускает? Разве это справедливо? Чем я хуже? Надолго? 10 дней. Здорово. Не знаю, как у меня получается говорить. Губы дрожат. Хорошо отдохнуть. Спасибо, дорогая. Надеюсь, ты не будешь тут грустить. Все будет хорошо. Когда разговор заканчивается, я буквально падаю на пол посреди гостиной. Катаюсь по нему, завывая раненой волчицей. Представляю, что она сейчас с ним, как они собираются на отдых, и хочу сдохнуть. На ее месте должна быть я! Я! Они уезжают так стремительно, что я даже ничего не успеваю предпринять. Когда на следующее утро мне удается взять себя в руки и придумать повод для разговора, я звоню Вадиму. Он отвечает строго и рубленными фразами, будто чужому неприятному человеку. «Ничем не могу помочь. Мы уже едем в аэропорт. Все». Меня потом еще пару часов трясет от холода в его голосе, от мысли о том, как они будут загорать на белом песке, пить кокосовое молоко и смотреть на яркие звезды. Это несправедливо. Я изнываю от скуки и зависти. Пока они на отдыхе, нет надобности притворяться, будто хожу в универ. Поэтому валяюсь дома на диване или шляюсь по городу, завистью глядя, как за сверкающими стеклами кафешек сидят беспечные люди. А я даже не могу себе лишний раз позволить кофе и вкусняшки, потому что Мила мои деньги отдала Алисе. Кто бы знал, как в эти дни мне было тошно. Порой даже не хотела шевелиться, просто сидела и раскачивалась из стороны в сторону, смотрела в одну точку. Или лежала, спрятавшись головой под одеяло. Думала, но мысли не хотели собираться в одну четкую картину. И вяло перекатывались одного на другое. Обрывками дрейфовали в голове и забывались прямо в процессе размышления. А Мила там, где тепло. Ест крабов, барахтается в теплом море, наслаждается общением с самым классным мужиком на свете. Словно в насмешку над моими мучениями, на ее страничках каждый день появлялись новые фотографии. То пальмы и закат, то кокос с трубочкой, то тарелки с экзотической вкуснятиной, то сама Мила в идиотском розовом платье с оборками. И Вадим, который так нежно ее обнимает и так смотрит, что у меня внутри все воет и стонет от зависти и отчаяния. Нахрена она ему сдалась? Я не понимаю. Я даже звоню ему. Мне плевать на то, что они на другом конце света, плевать на разницу в часовых поясах. Я просто хочу услышать его голос и получить свою законную долю его внимания. Меня бесит, что все это принадлежит Миле. Но, увы, мой звонок не проходит. И сколько бы я ни терзала мобильник, гудков так и не слышно. Зато появляются новые фотки, где эта парочка на яхте, и я снова реву. Потом звонит Ольга. Как жизнь, студентка? Она до того отвратительно бодра и весела. Конечно, блин, ни проблем, ни забот. Ковыряется в своей больнице, полы трет и ни о чем не парится. Все хорошо. По голосу не скажешь. Ты меня разбудила. Нарочито медленно зевая в трубку. У тебя есть еще время спать? Ольга прикалывается, вызывает стойкое желание жахнуть ее чем-нибудь тяжелым. Я думала, ты рыдаешь от того, что твоя тетка на море жопу греет. Ты-то откуда знаешь? Я подписалась на нее. Я скреплю зубами. Делать тебе нечего. Ты что, это самый смак? Мне жуть, как интересно, что у вас там происходит. Хуй попкорн покупай. Угорает подруга, а я завожусь все больше. Оль, я тебе еще раз говорю, все отлично. Вадим специально ее на море повез, напоследок, так сказать, скоро разведутся. Что-то не похоже. На фотках он так на нее смотрит. С надрывом. Меня аж до дрожи пробирает. Это потому, что задолбал, и он мечтает от нее отделаться. Смотрю, ты уже лыжи намылила, чтобы ее место занять. Уже заняла. В трубке секундное молчание, потом благоговейным шепотом. Все было, да? Ты переспала с ним? И не раз, произношу с вызовом. И как? Он уже признался тебе в любви? Вспоминаю темные глаза, полные ледяной ярости, обидные слова и решение Вадима выдавить меня на обочину их жизни. «Я уже все сказала. Он скоро разведется с Милой, и мы съедемся. Я сейчас просматриваю каталоги с мебелью, хочу поменять обстановку в доме». Вру. Мне хочется, чтобы Ольга утерлась со своими подколами. «Нафиг!» — не понимает она. «В смысле нафиг? Я хочу под свой вкус переделать». «Да кто ж тебе даст делать? Это совместно нажитое имущество, при разводе будут делить. И учитывая, что Мила беременная, он, как истинный джентльмен, наверняка оставит дом ей». «Схерали! Я тоже беременная!» «Ничего подобного!» — цежу сквозь зубы. «Мы этот вопрос будем обсуждать». «Смотрю, ты там хозяйкой себя уже чувствуешь». «Я и есть хозяйка». «Может, тогда в гости пригласишь? А то в прошлый раз я только в гостиной с тобой посидела. Ни чайку, ни экскурсии». «Без проблем, приходи». Я не задумываюсь, приглашаю ее в гости и радуюсь тому, что есть повод наведаться к родственничкам в их отсутствие. Мы договариваемся о встрече через час. После этого у меня внутри словно лампочки загораются, напрочь сжигая апатию и лень последних дней. Подруга не знает, что меня выперли в другую квартиру, поэтому я в торопях собираюсь и бегу в дом к Зотовым. И когда она приходит, встречаю ее во всеоружии. На мне дорогое Милкино платье, украшения, духи. У Ольги аж рот перекашивает, когда она видит меня в таком шикарном образе, а я кайфую. Провожу ее по дому, показываю, где будет наша спальня, где детская, угощаю ее ароматным кофе и милостливо рассказываю о том, что планирую делать дальше. И когда она уходит, с моих губ не сходит улыбка. После того, как проговорила вслух и увидела приправленное завистью восхищение в глазах подружки, я снова верю в свои силы и в то, что у меня все получится. После встречи с Ольгой мне стало гораздо спокойнее. Я перестала бросаться на стены и рвать волосы на голове, растворяясь в дурных эмоциях. Вместо этого сидела, закутавшись в мягкий плед, грела ладони о кружку с ароматным какао и тихо посмеивалась, глядя на фотографии Милы. «Улыбайся, улыбайся!» Хмыкала, рассматривая ее счастливую физиономию. «Недолго тебе радоваться осталось. Скоро все изменится. И тетушке Миле придется подвинуться, чтобы не путаться у меня под ногами. А пока пусть красуется под пальмами, объедается кокосами и строит глазки моему мужчине. Его фотографии — это отдельный вид кайфа. Все изображения, где он один, я сохраняю себе, рассматриваю часами. В нем совершенно все. Начиная от небрежной улыбки, заканчивая руками. Я млею от фотки, где он держит в ладонях какую-то экзотическую птицу, и вспоминаю, как эти самые ладони прикасались ко мне. Тут же дурею, а потом глупо хихикаю, чувствуя, как колит щеки бешеным румянцем. Снимки, где он с Милой, меня раздражают, но я все равно смотрю, потому что там у Вадима такие глаза. Я буду самой счастливой девочкой, когда он будет так же смотреть на меня. Особенно цепляет фотка, которая появляется за день до их отъезда. Пляж, закат, они вдвоем, а вокруг ни души. На нем темные брюки и белая, распахнутая на груди рубашка. На ней то самое розовое платье, при виде которого у меня уже дергается глаз. Сильные руки на ее талии, губы так близко. Фотограф поймал кадры из разряда до секунду до поцелуя. Я не могу не признать, что это прекрасно, аж дух захватывает. Особенно, когда представляю себя на ее месте. В этом же платье, в закатных лучах, в любимых объятиях. Они возвращаются вечером. Мне жуть, как хочется наведаться к ним в гости, узнать, какие подарочки привезли из поездки, послушать интересные истории, посмотреть на загорелого Вадима. Но я помню, какие сердитые сообщения он мне присылал, поэтому сижу тихо. Он еще не готов. Чтобы побороться за свое счастье, я должна быть мудрой и терпеливой. Зачем злить мужчину? Надо просто подождать, дать ему время, чтобы осознал, понял, что наша ночь была не ошибкой, а самым настоящим волшебством. И что наши чувства, они как пожар, который вот-вот разгорится в полную силу. Однако с Милой мы все-таки созваниваемся, я сама ее набираю. «Привет, дорогая!» — радостно чирикаю в трубку. «С возвращением!» «Привет!» Она звучит хмуро и у меня ёкает где-то под копчиком, от радости. «Они уже начали ссориться, да?» Напускаю побольше сочувствия в голос, надеясь, что оно прикроет злорадство. «Что случилось? Поругались?» «Что? Нет!» Зараза топчет на корню мое хорошее настроение. Устала, жутко. А еще живот ломит. Сейчас позвонила своему врачу, она ждет меня завтра в клинике. Сказала, что продержит завтра весь день, а если понадобится, то и на ночь оставит. Блин, пусть вообще запрёт в палате с решётками на окнах и не выпускает. Всем только лучше будет. Жуть какая. Сильно болит? Нет, тянет неприятно, тонус. Жаль, я думала, там уже вываливается всё. Не переживай. Завтра тебя посмотрят, анализы возьмут. Укольчик или капельницу поставят, и всё будет хорошо. У меня хорошо получается утешать. Милин голос становится теплее. Я знаю, просто хотела завтра поработать, дел много накопилось. Ну какие дела? Ты что? Тебе о малыше думать надо. Если врач скажет, что надо остаться на ночь, не вздумай спорить. Хорошо, не буду, смеется она. А у тебя как дела, как проект? Все отлично. Препод сказал, что если буду в таком темпе работать, то он меня после первого курса выдвинет на именную стипендию. Представляешь? «Умница! Надо бы пересечься, а то я уже соскучилась». «С удовольствием!» — я тут же подхватываю. «Может, завтра, если тебя отпустят? Если нет, послезавтра». «Договорились». «Мне очень хочется спросить, как дела у Вадима, но прикусываю язык. Это будет лишним. Вместо этого болтаю без умолку, расспрашиваю, как прошел отдых, а когда прощаемся, отбрасываю телефон в сторону со словами «Дура тупая». И иду спать. Всю ночь меня терзают сны, в которых я на море с Вадимом. Он весь мой. Прикасается ко мне и смотрит так, что внутри все полыхает. Пару раз я даже просыпаюсь от собственного стона, а когда засыпаю снова, то проваливаюсь в жаркие, откровенные сновидения, в которых он раз за разом снимает меня это розовое платье. В итоге я просыпаюсь поздно. Стрелка на часах уже давно перевалила за полдень, а я еще только сладко тянусь и чмокаю губами. После таких горячих снов настроение прекрасное. Я готова куда-то бежать и что-то делать. Меня переполняет энергия, и после того, как завтракаю, попутно рассматривая фото Читы Зотовых, понимаю, в какое русло готова ее направить. Вадим на работе. Мила в больнице. А это значит, можно наведаться к ним в гости и посмотреть, что там нового. Эта идея меня захватывает с головой. И через полчаса я уже у них. Прохожу по первому этажу и, не заметив ничего нового и интересного, поднимаюсь на второй. Конечно, сую свой нос в гардероб. Мила наверняка привезла себе дорогого шматья, украшений и безделушек. Мне очень любопытно, но я мигом забываю о любопытстве, когда замечаю то самое платье. Сейчас оно мне кажется самым роскошным экспонатом Милиной коллекции, и я не могу отказать себе в удовольствии примерить его. Простое, розовое, с белыми рюшами по подолу. Мягкая ткань скользит по моей коже, и я прикрываю глаза, представляя, как Вадим снимает его с меня. С ума схожу от одной мысли, что он прикасается к этому платью, что оно помнит тепло его рук. Это как откровение, катарсис. «Зайка?» Чужой голос в один миг рушит всю возвышенность момента, заставив вскрикнуть от испуга и обернуться. На пороге стоит Мила и изумленно смотрит на меня, вырядившуюся в ее платье.